Комната, в которой мы находились, имела около 10 футов в одну сторону и 6 в другую. Полом для нее служили балки с промежутками из тонких слоев дранок и штукатурки, так что приходилось переходить с балки на балку. Мебели вовсе не было, и пыль, накопившаяся годами, лежала на полу толстыми слоями. «Вот видите», — сказал Шерлок Холмс, прислоняясь рукой к покатой стене, — «это опускная дверь, ведущая на крышу». «Я могу поднять ее». «А вот и крыша, покатая под небольшим углом». «Этим путем и прошел номер первый. Посмотрим, не найдется ли каких-нибудь других примет его личности». Он опустил лампу к полу, и во второй раз за этот вечер я увидел выражение изумления на его лице. Дрожь пробежала по моему телу, когда я взглянул по направлению его взгляда. Пол был покрыт бесчисленными отпечатками босой ноги. Следы были ясны, вполне определенны, но нога, оставлявшая их, была чуть ли не в половину меньше ноги обыкновенного человека. «Холмс!» — шепотом проговорил я. «Тот, кто сотворил это ужасное дело, еще ребенок!» В одно мгновение он овладел собой. «Сначала я был сбит с толку», — сказал он, — «но все это вполне естественно. Мне изменила память, не то я мог бы предсказать это. Ну, теперь здесь нечего делать, пойдемте вниз». «Какая же у вас мысль насчет этих следов?» — поспешно спросил я, когда мы снова очутились в комнате. «Мой милый Ватсон, попробуйте анализировать сами», — несколько нетерпеливо ответил Холмс. «Вы знаете мой метод, воспользуйтесь им. Будет чрезвычайно полезно сравнить наши выводы». «Я не могу придумать ничего, что подтверждалось бы фактами», — сказал я. «Скоро все станет ясным для вас», — резко сказал он. «Я думаю, здесь нет ничего важного, но посмотреть все же следует».